Я останусь и буду помогать тебе. И тем, кого еще привезут сюда. Только не говори им, что я вижу, кого привезут. Но ты ведь не думаешь, что мы здесь будем единственными. Это безумие. Вот мы с тобой и сидим в сумасшедшем доме. Остальных слепцов доставили всех вместе. Взяли их дома, одного за другим. И автомобилиста, ставшего самой первой жертвой, и вора, угнавшего у него машину, и девицу в темных очках, и косоглазого мальчика. Ах, впрочем, нет, мальчика забрали из больницы, куда отвезла его мать. А саму ее не взяли. Хитроумия, которым наделена была жена доктора, не хватило, чтобы заявить, будто она тоже слепая. Была она существом простодушным, неспособным лгать даже ради собственного блага. Они вошли в палату, спотыкаясь, ощупывая воздух перед собой. Ибо путеводной веревки здесь не было, и учиться приходилось на собственных ошибках, то есть ушибах. Косоглазый мальчуган хныкал, звал мать, и девушка в темных очках, взявшаяся утешать его, «Не плачь, не плачь, идет, идет твоя мама», благодаря этим самым очкам могла бы с одинаковым успехом показаться как слепой, так и зрячий, потому что остальные впустую водили невидящими очами из стороны в сторону, а она, повторяя «Идет, идет, твоя мама», словно бы и вправду прозревала в дверях мать, по которой так отчаянно тосковал мальчик. Жена доктора шепнула ему на ухо, их четверо, двое мужчин, девушка и ребенок. «Как выглядят мужчины?» — вполголоса спросил доктор. Жена описала и... «Этого не знаю, а второй, судя по всему, тот самый, что был у меня на приеме». «У мальчика левый глаз косит, а девушка в темных очках, очень хорошенькая. Обоих я смотрел накануне». Слепцы, отыскивая место, где могли бы чувствовать себя в безопасности, производили много шума и потому не слышали этого краткого разговора и думали, наверное, что все здесь такие же, как они. Зрение же утратили слишком недавно, чтобы изощрилась у них сверх нормы способность различать звуки. Наконец, словно разом придя к выводу, что от добра добра не ищут, каждый из них сел на ту кровать, на которую наткнулся, причем мужчины оказались ближайшими соседями, хоть и не подозревали об этом. Девушка продолжала тихонько утешать мальчика. «Не плачь, вот увидишь, скоро придет твоя мама». В наступившей после этого тишине неожиданно донесшийся из глубины палаты голос жены доктора «Нас здесь двое, а вас сколько?» перепугал новоприбывших. Но мужчины промолчали, а ответила только девушка. «Значит, теперь четверо со мной и этим мальчуганом». «Кто еще здесь есть? Почему не откликаетесь?» — настаивала жена доктора. «И еще я тут есть!» — прозвучал голос мужчины, которому каждое слово давалось словно с большим трудом. «И я!» — сдавленно отозвался еще один. Жена доктора сказала как бы про себя. Пришипелись, будто боятся познакомиться друг с другом. Она видела, как вытянули они, словно принюхиваясь шеи, как сморщили от напряжения лица, причем любопытно, что застыло на них одинаковое выражение, смешанного с угрозой страха. Вот только боялись они разного и разным угрожали. «Чего-то они не поделили», — подумала жена доктора. В этот миг ожил укрепленный над дверью громкоговоритель и строгий, привычный к командам голос отчетливо, раздельно и громко произнес «Внимание!», повторив это слово трижды. А затем правительство страны, выражая глубокое сожаление по поводу того, что во исполнении своего долга и в соответствии со своими полномочиями вынуждено принять ряд безотлагательных и жестких мер по защите всеми имеющимися в его распоряжении средствами населения страны, оказавшейся перед лицом кризиса, вызванного внезапной вспышкой эпидемии слепоты, временно именуемой белой болезнью, рассчитывает, что все граждане проявит сознательность и присущие им, гражданам, гражданские чувства, всемерно препятствуя распространению эпидемии в

«А это уж не тот ли косенький мальчик, которого я смотрел вчера?» «Тот самый», — ответил мальчик,